Глава 42. Наследник Слизерина. Не надо думать, что человек, поступающий в соответствии со своими убеждениями, уже порядочный человек. Надо проверить, а порядочны ли его убеждения. Ф.М. Достоевский. После февральских событий прошел месяц, недовольные профессора весьма неслабо закрутили гайки в плане дисциплины, а потому, тот же Гриффиндор больше терял баллы, чем зарабатывал на занятиях. Общественное увеселительное мероприятие в виде квиддича, где весьма успешно форсировал свое техническое преимущество Слизерин, в виде новейших летательных средств, позволило змеиному факультету обогнать даже наш факультет по очкам. Конечно, выиграть в этом году им не светит, ведь добрый дедушка будет щедро отсыпать Поттеру баллы за его очередное героическое превозмогание. Вот только, будто кошки скребутся на душе у меня по этому поводу. Ощущение, словно что-то уже произошло или скоро случится. И вот думай после этого, что у меня вдруг ни с того ни с сего, третий глаз прорезался, астральный правда, слава магии, а не в буквальном смысле и где не надо. Или это паранойя так шутки шутит. Ладно, гадать можно долго, лучшее, что я могу сделать, это завершить все те идеи из цикла «На всяких случаях черный день», что смог придумать своей головушкой, собрав воедино все имеющиеся знания на текущий момент, дабы быть готовым, если не ко всему, то хотя бы выжить, дожидаясь спасения. Если начнется черти что, не предусмотренное каноном, от моих мыслей меня отвлек очень неожиданный вопрос Гермионы. «Алекс, а ты случайно не слышал о таком человеке, как Том Реддл?» Вот это поворот. Нежданчик, это не то слово, чтобы описать всю глубину моего внезапного шока. Герми, откуда ты взяла это имя? Говорю, пытаясь взять себя в руки. Сейчас в дверях, услышала его от мимо проходившей рыжей девочки с Гриффиндора. Мне кажется, она одна из Уизли. Пока шла, шептала это имя. И она, какая-то бледная, ей бы в медкорпус сходить, ответила Гермиона, не подозревая о том, что именно случайно заметила. Вот оно значит как, и из этого можно сделать предложение, что в данный момент проклятый дневничок все еще у рыжей младшей, и серьезно так дает ей по мозгам. А значит, беда однозначно не за горами. Что ж, будем иметь в виду. После занятий я отвечу на твой вопрос, Гермиона, и расскажу, кто он и чем очень знаменит, влезла в разговор Дафна. Ну, понятное дело, ей уж точно известно, о ком идет речь, как наследница рода. Да и мне полезно будет услышать официальную версию или даже, может быть, версию для своих, так сказать. В преддверии вечерней беседы день пролетел незаметно, и потому, когда мы уже после ужина устроились в дальнем углу гостиной, а Сара активировала артефакт, дабы дать возможность побеседовать без лишних ушей, я был весь в предвкушении. Том Реддл, а если точнее, его полное имя, Том Марвала Реддл, это и есть Волан-де-Морт, убила сходу всю интригу Дафна, шокировав тем самым Гермиону. Когда-то он был очень хорошим студентом в Хогвартсе, потом, после окончания школы, он работал в лавке Горбиной Беркис, создав в этот период для себя значительный круг знакомств. Далее, он отправился в путешествие, после чего, вновь вернулся в Англию, сначала создав банду, а после, развязав полноценную войну среди волшебников. Волан-де-Морт продвигал свои интересы и идеи, правда, слишком агрессивно. Итогом этой войны стало его исчезновение, и тот факт, что количество чистокровных волшебников ощутимо сократилось. Твоей семье тоже предлагали поучаствовать? Спрашиваю я, весьма логичный вопрос. Конечно, причем обе стороны конфликта, как и сторонники Волан-де-Морта, так и его оппоненты, Дамблдор и Министерство магии. Но, нам, нашим вассалам, как и ряду других семей, удалось остаться в стороне. Да, нас много раз пытались втянуть в этот конфликт силой, совершая нападения на волшебников и ведьм из наших родов, в том числе смертельные. Но, крупных жертв удалось избежать, что позволило позже отомстить, в весьма достаточной мере. Да уж, занимательно и интересно, как имя этого Волан-де-Морта, которое он себе взял для пафоса и устрашения, вывернутое через одно место его обычное имя, забавно и даже в чем-то оригинально, отвечаю я, есть еще что-то, что нам нужно знать, только касательно его свиты, так называемых пожирателей смерти. Но этот разговор отложим на более хорошее время и удобное место, закончила тем самым разговор Дафна. А вот у меня в голове крутился вопрос, насколько хорошо в других семьях известно прошлое Риддла, что именно он и есть далекий-далекий наследник не только Слизерина, но и Пивереллов, одного из трех братьев, Кадма, что обрели дары смерти, а еще при этом, является таким же далеким родственником Поттера. Уже в своей комнате, попивая заваренный кофе, решил продолжить мысленные диспуты. А потому, если разобраться в генеалогических древах местных чистокровных семей, то можно с уверенностью утверждать, что все они, в подавляющем большинстве своем, родственники. Братца, сестры, дяди, тети и так далее. Всякие троюродные, четырехюродные, пяти, шести и дальше. Но факт остается фактом, семьи перемешаны между собой. И удивительно, как они еще не вымерли, деградировав из-за однотипного генетического набора, собрав все возможные наследственные заболевания, а кроме них, еще и родовые проклятия. Так что, политика чистоты крови, это однозначно тупиковый путь развития. Всегда, каждому роду, рано или поздно, нужна свежая кровь, которую, лучше всех могу предоставить маглорожденные волшебники. По этой причине, нередки случаи, когда полукровки по магической силе и потенциалу превосходят чистокровных. За примерами далеко ходить не нужно, тот же Дамблдор, Волан-де-Морт, и в конце концов, Поттер. Поэтому вопрос, какую же политику проводить в обществе волшебников, довольно сложный. С одной стороны, допускать маглорожденных до серьезных знаний опасно, вполне могут начать мстить за свои детские обиды простецам. Или еще лучше, решат объявить себя царями-императорами какого-нибудь куска земли, плевав на всех и все вокруг. С другой стороны, они нужны обществу чистокровных, так как последних элементарно мало. Им бы просто выжить, не говоря уже о каком-то развитии магии. Поэтому, смешение крови, как ни крути, необходимый вариант. Но каждого новоприбывшего в род, неплохо бы привязывать клятвами, так, на всякий случай. Наивное, конечно, у меня мнение, и нереализуемое, ведь самому бы не отбросит копыта во всем, неизбежно надвигающемся дурдоме. Еще было бы неплохо, наконец, узнать, чьих буду. Ведь если верить тому давнему вбросу месье Элливандера, то, скорее всего, полукровка. Но только, что у меня не задалось ни с силой волшебной, ни с потенциалом. Грустно, но уж как есть. Хотя кто его знает, может еще дам им всем прикурить, когда-нибудь. Ладно, нужно потренироваться перед сном, а завтра будем пробовать новую идею, как сделать очень быстро рунный круг. Прошедшая неделя, после того разговора о Ридле, Волан-де-Морте, принесла мне очень интересный и приятный результат в собственных изысканиях в ритуалистике. Да, силой времени было потрачено много, и запасы магического золота немножко проредили, но оно того стоило, однозначно. Как выяснилось, если вписать руну на очень тонкий лист металла, то заклинание с такими рунами все-таки работает хуже, чем обычный круг, так как неровности из-за подобных вставок имеют место быть, но оно работает. А время, затрачиваемое на начертание такого круга, меньше на порядок, ведь самый сложный элемент в его написании – руны уже готовы, и, если их еще усилить закрепленным в руну накопителем при помощи трансфигурации, то потери уже не такие критические, как были. Уверен, что я далеко не новатор, с такой идеей, просто это, дорого, и не тот метод, что широко распространен среди основной массы волшебников и ведьм. Большинство, судя по тому, что вижу, привыкли полагаться на палочки и прочие концентраторы. Ведь сильным это нахрен не нужно, а слабые, особо то и никуда не лезут. Но в то же время, ритуальные круги используются только тогда, когда это необходимо и это позволяют как время, так и место. В моем же случае, это вполне пригодный вариант, чтобы восполнить недостаток магической одаренности и позволит мне применять, худо-бедно, те заклинания, для которых без рунического круга кишка тонка, и в лучшем случае, выйдет только пшик, а в худшем, еще и отдача замучает. И самое главное, так как я некромант, хоть и только начинающий, но слуги-то у меня уже есть. А значит, как правильный хозяин и руководитель, просто обязан часть работы переложить на них. Вороны вполне могут разложить заготовки рун, и даже бездушная тварь Доббик, своей лапкой не без помощи контроля, конечно, очень тщательного, но теоретически может начертить окружность. Нужно только потренироваться. И это, в свою очередь, еще больше ускоряет процесс подготовки сильного заклинания. Гениально, хотел бы я сказать, но если бы на все это были деньги, так как руны через некоторое время выгорают вместе с заготовками и накопителем, из-за сильной нагрузки на материал, при том, что я пробовал довольно безобидное заклинание, противодуа. Другие эксперименты, например, ударного характера, увы, в комнате не проведешь. Так что придется искать, на чем бы потренироваться подешевле. Ближе к концу марта нас озадачили важным вопросом, а именно, какие предметы выбрать на третьем курсе. «Алекс, ты же уже выбрал все три предмета на следующий год?» — спросила меня Герми за завтраком. «Конечно, выбирать то, по сути, не из чего. Древние руны и нумерологию, без вариантов, надо брать. Остается еще три. Уход за магическими существами, вроде бы неплохо, но нет. Магловедение, абсолютно бесполезно для нас с тобой. Так что, остается прорицание, которое мне посоветовала наставница. По ее словам, не стоит недооценивать эту магическую дисциплину», — ответил я. «Ты знаешь, думаю, я последую твоему примеру. Оба первых предмета у нас совпадают, третий же, я хотела взять уход за существами, но, пожалуй, ты прав». За этой беседой к нам подсела Дафна, вот только вид у нее был какой-то хмурый. «Что-то случилось?» — спросила Гермиона. «Случилось, но не у нас. А что тогда и где?» — спрашиваю, ощущая, что ответом будут очередные проблемы. «Франция, у них большие проблемы. Опять бунтуют их волшебные курицы, вейлы. И мало этого, в стране появилось много вампиров, мигрировавших с востока и досаждающих как маглам, так и волшебникам. А как, не очень радужные перспективы. Мать тоже так считает, особенно из-за вампиров. Уж слишком они активны, в первую очередь на севере страны. По этой причине оттуда были эвакуированы все родственники и члены вассальных семей». «Неужели все так плохо?» — спросила обеспокоенная Гермиона. «Будет лучше перестраховаться, чем потом оплакивать тех, кого из-за этого можно потерять. Судя по слухам, сильно пострадали несколько семей из древних волшебников, в том числе Бельмонты. А во, какая фамилия всплыла! Сколько же еще есть в этом мире, что может шокировать и удивить? А кто они? Раз ты их упомянула, значит, чем-то знамениты?» — спрашиваю, уже предполагая ответ на свой вопрос. «Конечно, одна из известнейших семей охотников на нечисть в Европе. У нас с ними всегда были проблемы. Взглядами не сошлись, очень сильно, вплоть до смертельных конфликтов», — ответила Дафна. «Ну, еще бы, охотник и некромант в принципе не смогут мило и по-дружески беседовать, только исключительно в особых случаях. На этом тема горячих новостей закончилась, еще больше обострив мое предчувствие беды. Все это, устоявшаяся в последнее время спокойная и расслабляющая атмосфера, до боли напоминает затишье перед бурей. Ведь если вейлы, если память мне не изменяет, в каноне точно так же боролись за свои права, используя очарованных мужиков. Хоть и имея сходство с оборотнями тем, что в спокойном состоянии, эта красотка, что глаз не оторвать, и можно только пускать слюни, послушно исполняя команды, то в ярости, это уже в прямом смысле этого слова, пернатая курица, с клювом и крыльями. При этом они владеют гипнотическим приворотом, а потому имеют мало врагов и редко вступают в конфликты. С другой стороны, вампиры — это уже совсем другая лига. Кровососам нужно что-то есть, точнее, кого-то есть, желательно с кровью и очень питательной. И что-то мне подсказывает, что кровь волшебника будет повкуснее магловской, именно из-за магии. Кроме того, кровососы живут очень долго и крайне консервативны, поэтому нужна очень веская причина, чтобы побудить их к миграции. И почему-то я очень не хочу знать, какой она была. Меньше знаешь, крепче спишь, как говорится. Что же, в таком случае, остается только дальше тренироваться и тщательно готовиться, дабы корабль моей жизни не потопил неизбежно, но при этом внезапно начавшийся шторм. Глава 43. Нападение. Быть или не быть, вот в чем вопрос. У, Шекспир, Гамлет. Медленно, но верно, учебный год подходил к своему концу, и уже через неделю, 1 июня, начнутся экзамены. Наследник Слизерина до сего момента так ни разу и не проявил себя, чем довел мою паранойю уже до предела. И хотя я прекрасно знаю, кто за всем этим стоит, и постоянно ожидаю возможных действий, спокойствия мне это абсолютно точно не прибавляет. Если до конца года так ничего не произойдет, это, с одной стороны, будет замечательно. Но вот с другой, дневник Ридгла, являющийся его первым крестражем в этом случае, покинет школу, и тогда вообще черти что может произойти. Ищи его потом, неизвестно где и неизвестно как. Так что, хотелось бы, как говорится, не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, и завершить этот вопрос в текущем году. Даже если придется каким-то образом для этого привлекать наставницу очередными полуправдами. При этом, на всякий случай все, что можно было подготовить к любым вариантам развития событий, уже сделал. Куплено две банки с взрывающейся смесью, четыре зелья противоядия, зеленого цвета, оставшиеся восемь укрепляющих зелий, красного оттенка, от моей особой диеты, которой я когда-то следовал, и, наконец, два камня Безера, а также, зелье от оцепенения. Вот только, если оно меня вдруг настигнет, кто же мне вливать то склянку будет? С химией на этом все, еще на какие-либо варианты денег и так бы не хватило. Большая часть банок ушла в пространственную сумку, меньшая и один Безер, в специальный защищенный карман, приделанный к поясу, на черный день. Да, против яда Василиска это все бесполезно, но может помочь хотя бы чуть-чуть выиграть время, если вдруг каким-то неведомым образом меня покусают. Далее, я научился использовать на хомяках заклинание Империус без палочки, за счет колец и силы воли, весьма неплохой результат. И наконец полностью закончил свой проект по заготовкам руны рунических кругов. И как раз сегодня вместе с Дафной и Герми, задержался у профессора Флитвика, и очень рассчитываю разжиться мелом, так как тот, что я сейчас использую, боюсь, не выдержит те заклинания, которые хотелось бы применить, если случится такая необходимость. Профессор, не могли бы вы посмотреть мои шаблоны рун и чертежи ритуальных кругов для пары заклинаний? Что это? Адское пламя. Откуда оно у тебя, Алекс? Сильно удивился Флитвик. Это задание наставницы по типу научного изыскания. Там кроме заклинания адского пламени, еще есть инкарцера, а также рунная формация для стационарной установки щита противодуа. ХМ, очень любопытно. В итоге, изучив все мои записи за несколько минут, он внес свои правки по рунам и шаблонам, как и по кругам. К сожалению, у меня не хватает возможностей для экспериментов с защитной формацией. Ничего страшного, вот возьми и тренируйся, но только не забывай про экзамены. Хвалю за энтузиазм и старания, сказал мне Флитвик, дав при этом так нужный мел и плотный пергамент. Спасибо, профессор. В итоге, мне теперь доступны тщательно доработанные рунические круги для заклинаний адское пламя и инкарцера. В это же время Флитвик получил срочное сообщение от директора и вызвался сам нас по пути довести до следующего кабинета. «Неплохо, Алекс, я сообщу матери о твоих успехах», — сказала Дафна, прежде чем мы вошли в кабинет трансфигурации, но профессора там не оказалось, только ученики из нашего факультета и барсуки, занимающиеся каждый своими делами. Профессор МакГонагалл очень быстро вернулась, нервно провела занятие, порадовала новостями про экзамены и повела нас на обед, сообщив, что там будет сделано важное для всех объявление. То, что это не очередное нападение, говорит о отсутствии страха и паники среди преподавателей. Но, судя по напряженным лицам, что-то все-таки произошло. Когда ученики всех факультетов и возрастов наконец собрались в обеденном зале, профессор сообщила очень неприятное известие. В текущий момент директор Дамблдор был вынужден покинуть школу чародейства и волшебства Хогвартс. На период его отсутствия, я уполномочена его замещать. Уверяю вас, он скоро вернется. А во, и это ведь не отстранение, как в каноне, а что-то другое случилось. Причем настолько серьезное, что заставило нашего дорогого дедулю покинуть школу в столь сложный час, когда виновник нападения так и не был найден, и вопрос с тайной комнатой и наследником Слизерина до сих пор не решен. А следовательно, вот оно, то необходимое условие, что, уверен, послужит спусковым крючком для последующих событий канона конца второго года, которые и так едут не по своим рельсам. В текущей ситуации, пока наш добрый дедушка отсутствует по неведомым причинам, младшая рыжая и по совместительству Тами Реддл просто обязаны начать действовать. И уже сегодня вечером это случилось, ведомая Крестражим Джин не решила действовать, а потому, обойдя всю охрану школы, снова выпустила Василиска наружу. Жертвой стал, как и в каноне, Джастин Финч Флитчли с факультета барсуков. Вот только если в детской книжке он просто словил оцепенение, то в нашем случае не только смертельное окаменение, но был еще и покусан, отравлены и отсутствовали некоторые части тела. Одним словом, мертв. Паника. Сильнейшая паника охватила школу. Учеников спешно готовили к срочной эвакуации, а потому профессора не сразу заметили отсутствие младшей рыжей и новую надпись на стене. Ее скелет будет пребывать в комнате вечно. Повествование от лица Гарри Поттера. Гарри помнил совет Алекса: не лезть в дела взрослых, особенно имея горький опыт первого года обучения. А еще разговор между Алексом и женщиной из семьи Гринграсс, что ответил на многие его вопросы касательно событий, происходивших в тот момент, и из-за того, что нападения прекратились, он не стал как-то действовать. За последние две недели Джин не пыталась подойти к нему, поговорить, рассказать что-то важное, судя по ее виду, но в последний момент всегда убегала, повторяя шепотом имя «Том Реддл». При этом Гарри очень удивился тому факту, что его слух стал лучше, да и зрение потихоньку стало исправляться. Пришлось даже трансфигурацией править линзы на очках. Девочки Патил сказали, что это возможно влияние фамильяра, так как он весьма редкий и сильный. Спустя некоторое время Гарри решил все-таки спросить у профессора МакГонагалл, кто такой этот Том Реддл, чем вызвал у нее ступор. На последовавший затем от нее вопрос, откуда он узнал это имя, ответил, что от Перси Уизли, и по его словам это был когда-то такой же, как он, весьма известный староста. Еще ему не нравился дневник, который он периодически видел в руках рыжей младшей. Эта вещь вызывала у него двоякие чувства: с одной стороны, отторжение, с другой, будто в нем есть что-то родное для него. Эти ощущения сбивали с толку, поэтому он так и не спросил у Джин ни про него. Наступило 1 июня, всего неделя осталась до экзаменов, и Рон был весь на нервах из-за предстоящих академических испытаний. Гарри тоже нервничал, но не из-за учебы. Шрам начал периодически болеть, и ощущалось гнетущее чувство тревоги. В обеденном зале, после утренних занятий, для него как гром среди ясного неба прозвучала новость, что директора Дамблдора нет в школе. В этот же момент чувство тревоги стало еще сильнее. Возникало ощущение, что он смотрит в глаза надвигающейся беде, а его инстинкты, что ранее себя почти никак не проявляли, но обострились в прошедший год, настойчиво ему шептали, что нужно бежать от этого места куда подальше. Потрясение произошло вечером, после ужина, когда все уже разошлись по спальням. Школа содрогнулась от новости, что, несмотря на все попытки преподавателей сохранить тайну, распространилась как лесной пожар, посеяв панику и ужас в большинстве учеников. Произошло убийство, и мало этого, как позже заметили, пропала младшая сестра Рона, Джинни. Ведомый настойчивыми просьбами своего друга Рона, Гарри вместе с ним, закутавшись в мантию-невидимку, прокрались в учительскую, где ими был подслушан разговор преподавателей, что позволило отчасти разобраться с ситуацией. «Это снова случилось», — сказала в наступившей тишине профессор МакГонагалл, имея при этом вид бледнее смерти. Монстр напал на еще одного ученика, Джинни Уизли, и на сей раз утащил в тайную комнату. «Откуда такая уверенность?» — спросил профессор Снейп, имея крайне хмурое выражение лица. Наследник Слизерина оставил еще одну надпись. Также был подтвержден факт отсутствия девочки в гостиной своего факультета. Этот момент Гарри почувствовал, как за его спиной Рон, не произнеся ни звука, сполз на пол. При этом они продолжали прятаться под мантией в углу кабинета, надеясь получить еще какую-либо информацию. «Мы немедленно отправляем учеников по домам», — горестно стиснула ладони МакГонагалл. «Хогвартс на грани закрытия». В этот момент в учительскую вошел профессор Локонс и был оперативно введен в курс дела. Но, узнав все факты произошедшего, спешно покинул кабинет, пообещав при этом, что вот прямо сейчас пойдет решать проблему, сразу как подготовиться. Само собой, профессора, видя его бледное лицо, понимали, что это блеф. Но у Гарри и Рона, к которым он стоял спиной во время этого разговора, было другое мнение. Толкнув Рона, Гарри указал ему на приоткрытую дверь. В голове подростка уже созрел план, у кого можно попросить помощи. «Идем к Локонсу», — вновь начал подталкивать своего друга Гарри, уже в коридоре. Он ведь согласился проникнуть в тайную комнату во время разговора с профессорами. «Я знаю, где она находится и с кем нам предстоит столкнуться». «Откуда?» — остановился как вкопанный Рон, из-за полученной информации. «Сейчас это не важно, потом расскажу, давай пойдем поскорее», — снова начал толкать вперед своего друга Поттер. Добравшись до кабинета, они обнаружили в нем страшный бардак. Судя по перемещающемуся между сумками и чемоданами профессору, он спешно готовился покинуть школу. «А мистер Поттер, мистер Уизли», — сказал Локонс вошедшим после стука в дверь Гарри и Рону, — «я сейчас чрезвычайно занят. Только если вы быстро». «Профессор, у меня есть для вас важная новость», — ответил Гарри, — «уверен, она вам поможет». «Мммм, ну хорошо, рассказывай», — ответил профессор, явно недовольный тем, что его отвлекают. Но прежде чем Гарри успел что-то сказать, В разговор вмешался Рон. «Вы куда-то собираетесь?» – спросил он. «Да, собираюсь. Срочный звонок. Суровая необходимость». «Вынужден уехать», – ответил Локонс, продолжая паковать свои вещи. Дальнейший диалог вылился в стычку, где Гарри обезоружил профессора, и под прицелом своей палочки и артефакта Рона, которым в прошлом году был подстрелен тролль, заставил идти вместе с ними в тайную комнату. Повествование от лица Сени. «Итак, жертва у нас есть, и как пить дать, уверен, что в данный момент оба балдуя, ведомые чувством героизма и прочими нелогичными вещами, попрутся спасать сестру Уизли, вместе с добровольно-принудительно взятым в оборот Локонсом. И это вместо того, чтобы рассказать все профессорам, нормальным профессорам, которые реально что-то могут сделать, а не автографы раздавать и улыбаться, как этот павлин. Мои действия в текущей ситуации, Герми, слушай внимательно», — говорю я шепотом, находясь в углу нашей гостиной. «Сейчас, вот прямо очень срочно, ты ищешь Дафну, и через нее сообщаете ее матери, чтобы она очень быстро неслась сюда, захватив с собой кавалерию и тяжелую пехоту. Также скажете ей, что я почувствовал и понял, где сходятся все нити. Это туалет третьего этажа, где живет Плакса Миртл. Уверен, вы с Дафной сможете все правильно ей объяснить». «Поняла, подожди, а ты, куда сам собрался?» «Задержать двух идиотов, прежде чем они сунутся туда, куда не следует. Будь осторожен, ладно?» «Ага», — отвечаю, направляясь к себе в комнату, дабы взять с собой все необходимое, на всякий случай, а также накинуть заклинание невидимости. Осталось отвлечь Аврора на выходе из гостиной. «Ну, на этот счет у меня уже давно готов план. Бедный мужчина подвергнется внезапной атаке моих хомячков, находящихся под заклинанием Империус, которое я в данный момент накидывал на них в своей комнате. И пока он возится с ними, мне определенно удастся пройти незамеченным». «Это что за херня?» — кричал мужчина, отбиваясь ногами от десятка хомяков, что к его непомерному удивлению посчитали его едой и старались укусить. В этот же момент я тихонько проскочил за его спиной. Теперь осталось решить, куда направиться, пока школу и учеников спешно готовят к эвакуации. Вариант А – сразу к сортиру и ловит дураков там, но в этом случае с ними скорее всего будет уже Локонс, а перед ним не хочется светиться лишний раз, и черт его знает, как все будет на самом деле. Значит, вариант – перед его кабинетом. Добежав до кабинета защиты от темных искусств, обнаружил разбросанные повсюду вещи Локонса и отсутствие его самого. Плохо. Значит, уже опаздываю, бегом к туалету третьего этажа, нужно как-то попытаться успеть перехватить их там. Как-то стремительно они действуют. И снова меня постигла неудача, проход в тайную комнату уже открыт. А значит, Поттерика отправились навстречу новым и занимательным приключениям. Используя кинжалы под причитание Миртл, отрезал кусок деревянной двери туалета, тем самым заблокировав возможность проходу закрыться. После этого выскочил в коридор, схватил пару клинков у доспехов, точно лишними не будут. И теперь стою перед трубой в тайную комнату и думаю, быть или не быть, вот в чем вопрос. Как же уместно сейчас эта старая добрая классика. С одной стороны, это охренительно опасная затея. С другой, в каноне как-то умолчали про распил змееныша на трофей. Ежели Василиск будет очень даже ранен, сначала огненным петухом директора, а потом и сам Поттер отличится, то почему бы и мне не приложить лапки к такому сокровищу? Чем огреть эту тварь у меня как бы есть? И учитывая статус ученика леди Гринграсс, директору уже будет очень непросто захапать все в одни руки. Да, большая часть честно добытого имущества отойдет наставнице, но и мне отсыпет однозначно. А претендовать сейчас на что-то большее, чем я смогу сохранить, не расставшись с сокровищем принудительно по чьей-то настойчивой инициативе, себе дороже. Так что трофей – это первый довод пуститься в авантюру. А второй, и при этом более существенный – жизнь самого Поттера. Ведь пока он жив, для Волди месть является приоритетной целью, а завоевание и угнетение – все потом. Кроме того, если что-то опять пойдет не так и Поттер не сдюжит, кто-то должен будет его вытащить, а потом стрясти с него долг жизни в твердой блестящей валюте. Вот только смущает один момент, хрен его знает, как быстро придет помощь, о которой я позаботился. Герми девочка умная, так что в том, что подмога будет, сомневаться не приходится. Единственный, но при этом крайне существенный довод против, эта затея крайне опасна, причем исключительно смертельно. Особенно, если вдруг что-то пойдет не так. Эх, мама, Лили, Герми, простите дурака, с Богом. Прыгнул я в трубу, пробубнив себе под нос, и только после этого сообразил, а как выбираться-то буду. Веревку не захватил. Глава 44. Танцы со смертью. Часть 1. Козлы отпущения ведут свою родословную, от ослов инициативы. А. Пашинин. Повествование от лица Гарри Поттера, немного ранее. «Гарри, откуда ты узнал про местонахождение тайной комнаты?» – шепотом спросил Рон, пока они шли позади Локонса к туалету третьего этажа, скрываясь под мантией-невидимкой. «Еще в момент первого нападения, находясь в медицинском крыле, я случайно подслушал разговор между Алексом и одной женщиной, а после проверил кое-какую информацию через сестер Патил, которые разговорили нескольких старшекурсниц из чистокровных, и в итоге, сложив все вместе, почти уверен, что именно там мы найдем вход в тайную комнату», ответил точно так же шепотом Поттер. «Ладно, я очень надеюсь, что ты прав, Гарри». По пути к месту назначения Локонс несколько раз пытался свернуть в другой коридор, но придерживаемый за локоть профессор, ощущая при этом упирающийся в свою спину стреляющий артефакт, так и не смог никуда деться. «Рон, держи его на прицеле», — сказал Гарри своему другу, когда они добрались до места. Локонса пустили идти первым, при этом профессор всячески упирался и старался показать, как он категорически против, но безрезультатно. «Это ты?» — удивилась Плакса Миртл, увидев Гарри. «Зачем опять пришел? Спросить тебя, как ты умерла?» — ответил Гарри. Призрак подробно поведал историю своей смерти, в особенности, про взгляд Василиска и где примерно он находился, ведь его глаза, это было последним, что она видела. «Видишь, вход и правда, где-то здесь», — обратился Гарри к Рону, «нужно только его найти и как-то открыть». Внимательно осмотрев все в указанном направлении, Гарри в итоге обнаружил на одном из кранов маленькую змейку. Покрутив ручку крана, успеха не добился, ничего не произошло. «Гарри», — шепотом попросил Рон, — «скажи что-нибудь на змеином языке. Возможно, это сработает». С первой попытки ничего не вышло, но вот после, прошипев «откройся», Поттер добился результата. Кран вспыхнул опаловым светом и начал вращаться. Еще мгновение, умывальник подался вниз, погрузился куда-то и пропал из глаз, открыв зев широкой трубы, приглашавшей начать спуск. «Жаль, что не лестница», — сказал Гарри, повернувшись к Локонсу. «Мы пойдем сразу после вас, профессор». Повествование от лица Сени. Приземление прошло больно, как и полеты по трубе, приятного было очень мало, точнее не было вообще, от слова совсем. Это точно какой-то черный ход. В жизни не поверю, что чародей-основатель катался до своего тайного и замаскированного укрытия задом по трубам. Если, конечно, в этот момент он не представлял себя змеем или чем-то еще. Реально бред какой-то. Ладно, прибыли, теперь нужно хотя бы осмотреться. Ведь я в окружении сплошного мрака и неизвестно где. Но однозначно можно утверждать, что довольно глубоко под Хогвартсом. Люмос зажег зеленоватый огонек, который с трудом освещал пространство на ближайшие 10 метров. Да уж, беда неловко, к этому также, малость не подготовился, фонарик надо было взять хотя бы. Ладно, топаем, судя по свежим следам на земле, заблудиться у меня не получится. Но идти приходилось осторожно, на полу тоннеля было полно костей. Ух ты ж господи, чуть не выронил палочку из рук, увидев сброшенную ядовито-зеленую шкурку змея. Да он охренеть, какой здоровый. Питон переросток. Немножко оторванных кусков валялись вокруг основной шкуры, видимо отдирал зубами или еще как-то, плохо отслоившиеся остатки. Грех не подобрать такое сокровище и замотать в мантию, для надежности. Мало ли, сумку придется скидывать, чтобы не мешало. Мантию как раз сейчас и снял. Что же, идем дальше. Услышав за поворотом голоса, быстро погасил люмос и начал потихоньку пробираться вперед. Конец приключению, мальчики. Восторженно говорил Локонс, я возьму с собой наверх кусок этой замечательной змеиной кожи, что осталось позади, и расскажу в школе, что спасти девочку было уже нельзя, а вы двое лишились рассудка при виде ее искалеченного тела. Прощайтесь со своей памятью, отныне вы ничего не будете помнить о прошлом. Забвение, применил заклинание профессор, но план провалился, не успев начаться. Волшебная палочка взорвалась с мощью хорошей гранаты, а в туннеле произошел обвал. Чуть-чуть опять не успел, да что за невезение то такое. В итоге Поттер уже на той стороне преграды, и сейчас попрется вперед, навстречу вполне вероятной погибели, пока мы тут будем разгребать завалы. С другой стороны, это новая возможность, и надеюсь, она сработает. Рон, донесся приглушенный крик Поттера, жди вместе с Локонсом, я пойду один, удачи, кричал ему приятель, но ответа уже не последовало. Ясно, понятно, вот он, виновник всего действа, стоит и улыбается как дурак, в тусклом свете люмоса от палочки Рона Уизли. Хотя почему как, ведь судя по всему, мозги себе прочистил он знатно. И еще один важный момент, у рыжего в руках целая палочка, и однозначно не та, которая только что рванула. И где же он ее откопал? Империус, шепотом, но вкладывая всю свою волю, творю заклинание, направив палочку на Локонса. Мгновение и есть связь. Профессор, точнее та мясная кукла без кусочка здравого смысла, что от него осталось, теперь под моим контролем. Пока Реникс смотрит на обвал и думает, с какой бы стороны ему начать копать, аккуратно используя заклинание левитации, отправил Локонсу, тихонько отступившему на несколько шагов назад, один из клинков с доспехов. Теперь профессор вооруженный стоит в полумраке, пряча полученный клинок за спиной. И чего не копаем, бросил своего приятеля и сестру. И теперь тут планируешь отсидеться, говорю, выходя из темноты. А-а-а, закричал от испуга рыжий Уизли. Алекс, не пугай меня так, ответил он, быстро взяв себя в руки, и направив на меня свою палочку. Тростинку то свою убери, а то пострадаешь еще, отвечаю ему, перемещаясь так, чтобы он, повернувшись вслед за мной, оставил Локонса у себя за спиной. А если не уберу, что ты мне сделаешь, Алекс? Я ничего, а вот он, голову тебе отрежет, отвечаю, и в это же время лезвие клинка касается шеи Рона. Сам догадаешься, что тебе нужно сделать, или мне повторить? Рон послушно бросил палочку на землю, придав своему лицу очень недовольный вид. Умничка. А теперь, медленно и осторожно, без лишних и очень глупых движений, положи свою стрелялку точно так же на землю. Как ты его контролируешь? Спросил Уизли, выполняя в точности указанные действия. Есть поговорка, меньше знаешь, крепче спишь. Запомни ее, Раникс, лишним точно не будет. А теперь, аккуратно сделай пару шагов назад. После того, как Уизли отошел, я подобрал его магическое имущество, распихав по карманам. Стреляющий артефакт оказался подобием пистолета, даже курок присутствует. И судя по заряженному накопителю, агрегат готов к применению. Больше никаких артефактов нет, спрашиваю, на всякий случай. Только фамильные защитные, привязанные на кровь. Они будут для тебя бесполезны. А стрелялка – экспериментальный образец. Отец не рискнул вписывать привязку. Поклянись магией, что не соврал. К моему большому удивлению Раникс поклялся, и клятва была принята, так как сверкнул камешек в кольце на пальце, что, судя по всему, служит малым концентратором. Раньше его у него не видел, значит, прятал его до сего момента. Спасибо, что выложил все как на духу. В следующий раз будет умнее и утай хотя бы часть фактов, Раникс. Легко говорить, когда у твоего горла нет меча, ответил мне рыжий. Ладно, ученики, нам нужно спасти Гарри. Вы мне поможете? Выдал под удивленный взгляд и открытый рот Рона Локонс, получив от меня мысленную команду. Эксперимент прошел успешно. У меня есть взрывающееся зелье, профессор. Возможно, с помощью него мы сможем немного расшатать этот завал. Ну, или обрушить его еще больше, ответил Локонсу, под основательно выпученные глаза Рона. Еще немного и он их потеряет же так. Чудно, Алекс. Мы можем сделать углубление ближе к полу в обвалившихся камнях и применить его в нем. Таким образом, получим локальный взрыв, он все равно будет довольно слабый от такого зелья, и весь удар на себя примут эти камни. После этого их будет намного проще разобрать. Углубление раскопали клинками, работали Уизли и Локонс, я же достал зелье и стреляющий артефакт Рона. Подрыв было решено производить им. Удивительно, но план сработал, и после небольшого хлопка и вспышки, магический огонь умудрился прожечь несколько камней. Да уж, даже как-то разочарован. Ожидал подобие гранаты, а подсунули петарду. Рискованная была, конечно, идея, но, как-никак, это облегчило нам работу по разбору завала, значит, все-таки, не зря покупал. Локонс получил палочку Уизли, и с ним вдвоем мы довольно быстро, используя заклинание Вингардиум Левиаса, создали достаточный проход. К сожалению, неприятным моментом было то, что мы потратили на это время. И если у Поттера что-то там не срослось, он уже вполне может быть мертв. Я пойду первый, «А вы за мной», — сказал Локонс, продолжая этот цирк. «Тем самым, если дедуля залезет в память Рониксу посмотреть, что тут было, вопросов будет однозначно больше, чем ответов. Рон, прежде чем мы пойдем дальше, поклянись магией, что никому не расскажешь о нашем маленьком диалоге в этом месте, страховка на всякий случай, лишним не будет точно. Рон, не без помощи палочки в моей руке», — повторил клятву. «Только после вас, сударь», — указал ему на прием. После чего, рыжий друг Поттера, всем своим лицом показывая свой негатив, полез на ту сторону обвала. Преодолев преграду и последовавший за ним коридор, мы оказались перед открытым входом в легендарную тайную комнату Салазара Слизерина. Вид завораживал, тусклое магическое освещение комнаты позволяло увидеть колонны, обвитые каменными змеями, уходящие во мрак потолка. Сама комната казалась пустой и холодной, но я прекрасно понимал, что эта видимость крайне обманчива, ведь вдалеке, посреди большого зала, на полу лежал и корчился от боли Поттер, а стоящий над ним призрачный силуэт упивался своей местью, посылая на беднягу одно за другим заклятие Курция. «Ну, хотя бы жив, а там, как-нибудь откачаем, надеюсь». Безоружный и, в общем-то, бесполезный Ронникс был оставлен у двери, а я и мясной голем Локонс, отлично отыгравший до этого момента свою роль, начали красться в сторону Поттера и призрачного Риддла, используя слабое освещение сего места. В голове крутилось множество мыслей. Каким же образом нейтрализовать душу Волди, что вылезла из Крестража? Ведь для своей материализации он использовал жизненные силы сестры Уизли. Значит, если его их лишить и хоть как-то запечатать дневник, то на какое-то время можно будет от него избавиться. Ладно, время не собирается ждать и нет возможности выдумывать коварные и хитроумные планы. Значит, попробуем по старинке, следуя поговорке, что против лома нет приема, если нет другого лома. Выбегаю из-за колонны на расстоянии точного броска, и используя заклинание флиппинда за счет кольца, резко метаю в фигуру Риддла свой обычный кинжал, зачарованный на пламя, влив в него немного маны. Кто бы ты ни был, что посмел мне помешать, это бесполезно против меня, самодовольно прокричал Крестраж Волди, смотря, как кинжал беспрепятственно прошел сквозь него. Вот только это нужно было для отвлечения его внимания. Влив ману в браслет физического усиления, стремительно сократил расстояние до расплывчатой фигуры, а дальше, правой рукой схватил палочку, пока из левой стебли жоры уже вовсю лишали эту призрачную тварь жизненной энергии. В это же время Локонс по моей команде захлопнул открытый дневник Риддла, при этом повесив на него запирающее заклинание, и начертил вокруг него прямо на полу блокирующий барьер, какие я применял против призраков. Задержат ли его такие меры, да хрен его знает, время покажет. Примерно в это же время Рон бросился к своей сестре. Она была без сознания, дыхание слабое и прерывистое. То, что дело дрянь, сможет сказать даже такой дилетант и начинающий в медицине, как я. Поттер немногим лучше, и его будет проще привести в норму, а после, попробовать выбраться отсюда. «Дай это Гарри и не мешай мне», — оттолкнул Рона от его сестры, сунув ему в руки два укрепляющих зелья. «Диагностиц», — применил я заклинание диагностики, чтобы оценить общее состояние, а следом за ним, Determinare Integritatem Corporis. Хреново. Пациент скорее мертв, чем жив. Очень сильное истощение, девочка на пределе. Нужно срочно что-то делать. Рыжий, быстро сюда, начинаю готовить ритуал передачи жизненной силы. А, будучи близким родственником, Рон лучше всего сойдет за жертву. Стисни зубы покрепче, сейчас будет очень больно. Начал ритуал. Уизли взвыл от боли, но зато его сестра стала лучше дышать и пропала бледность. Держи, у нас нет времени смотреть, как ты ноешь, дал ему два укрепляющих зелья, одно тебе, вторым аккуратно напои сестру. Нам нужно выбираться отсюда, сказал Локонс снова по моей команде. Вот только взгляд, брошенный на вход, показал, что дверь-то уже закрыта. Очень плохо. Выпускаю воронов и марнат к потолку. Быстрей, в тот угол. Гарри, накрой Джинни и Рыжего своей мантией и постарайся спрятаться сам, дополняет меня Локонс, получив очередную мысленную команду. И где же ты, петух директорский, что глаза Василиску должен выклевать и меч принести? Неужели нам так придется выкручиваться? Волан-де-Морт Крестраж в тайной комнате. Глава 45. Танцы со смертью. Часть 2. Тапок прикидываясь валенком. Может дойти до зимней обуви, но первый же сугроб определит, какой ты валенок. А, Табаков о инициативе. Спрятавшись в углу просторной комнаты, мы услышали шипение, которое шепотом перевел немного пришедший в себя Поттер. «Говори со мной, Слизерин, величайший из Хогвартской четверки». «Хреново, это означает, что изолировать Крестраж не удалось. Хорошо, хоть призрачный образ отсутствует, видимо, кормушку перекрыли, и теперь силенок на материализацию уже не хватает». В этот момент гигантское лицо статуи Слизерина пришло в движение. Было отчетливо видно, как раскрывается каменный рот, образуя черное жерло, и внутри уже что-то во рту шевелилось, выползало наружу. «Плотно закройте глаза», — снова озвучил мою команду Локонс, то время, как через связь с Марнет, получаю информацию о происходящем. «Змей явился, песенка спета, и теперь нас ждет мучительный звездец. Убей их», — приказал появившемуся чудовищу голос, смысл шипения которого был понятен даже без перевода. Ситуация складывается очень паршиво, и все потому, что, выражаясь культурно, директорский Феникс где-то потерялся, заблудился небось, летая по трубам, и его канонную работу на себя пришлось взять моему черному крылу, что пошло в свою первую и последнюю суицидальную атаку, с высокой поднятым клювом. И неважно, что противник превосходит их размерами и способностями, от успешности стремительного налета зависит жизнь их господина. В то время, пока вороны летели в атаку на глаза змея, и он теперь немножко занят, я начал действовать, отдав команду Локонсу. «Алекс, ты же хорош в ритуалистике, помоги мне», — озвучил мои мысли профессор Локонс. «Добиг, настало твое время», — достал последнего из своих слуг. Таким образом, в стороне от Василиска и воронов, мы в три руки, используя мел, начали готовить хоть какую-то ловушку для этого ползучего гада. Убить его маловероятно, но ранить и тем самым спугнуть или хотя бы выиграть время до прихода помощи — вот главная цель наших стараний. Первый ворон едва долетел до Василиска, чтобы, встретившись с его взглядом, рухнуть камнем вниз. Но, так как птицы получили команду атаковать со всех сторон, то номер два успешно добрался до правого глаза, залетев сзади головы, начав его активно клевать. К сожалению, до конца справиться не успел, лишь только повредил глаз, после чего его постигла участь первой моей птицы. В следующую секунду ворон номер три, также залетев со спины, закончил работу с правым глазом, пока четвертый уже занялся левым. Одного из них змей стряхнул и после завершил существование в своей пасти, другой, попав под воздействие левого глаза, также рухнул камнем на пол. Пришлось доделывать грязную работу моему фамильяру. И, так как Марнет более разумна, чем оживленные птицы, то залетела к змею со слепой зоны, принявшись клевать последний раненый глаз, тем самым выигрывая нам еще немножко времени, чтобы закончить импровизированную ловушку. Мой фамильяр смогла, наконец, ослепить змея, хоть это и не прошло для нее бесследно. И чувствуя через связь, как ее уже начало сковывать оцепенение, притянул ее, используя заклинание акция, убрав после этого в сумку. «Умница, девочка моя, ты только что увеличила шансы твоего хозяина выжить. Теперь они чуть больше, чем ноль. Так что, потом откачаю, если не подохну, и очень хорошо накормлю. Алекс, закончи круги, я пока отвлеку его, так как он уже ослеплен, и более не так опасен», — крикнул управляемый мною Локонс, взяв у меня второй клинок и словно бравый рыцарь, а по факту мясной щит, ринулся на змея. «Гарри, попробуй открыть дверь, пока Василиск отвлечен. Если получится, в первую очередь вытащи отсюда младшую рыжую вместе с ее братом». «Хорошо, Алекс, сейчас», — ответил, более-менее справившийся со страхом Поттер, ринувшись к двери. В спешке и кое-как, разложив заготовки рун, завершил все три круга, ощущая, через мысленную связь с Локонсом, как он уже на пределе своих сил танцует со змеем. И это повезло, что, оказывается, профессор имеет очень даже хорошую физическую подготовку и реакцию. Явно не только свои книжки писал, но и не забывал про тренировки. Но, против реликтовой твари, даже будучи слепой, этого слишком мало. Ведь отсутствие глаз змею абсолютно не мешает понимать, где примерно находится его противник. А там, нужно только один единственный раз цапнуть, и жертва сама умрет в мучениях от полученных ран и отравления. «Профессор, отступайте», — кричу, сунув в лапки Добика последнее взрывающееся зелье. Пока Локон сбежал от Василиска в сторону нашей ловушки, а я в этот момент уже звал к себе Поттера, которому, судя по всему, не удалось справиться с дверью, Гарри, нужна твоя помощь. Давай, Добби-Бик, Бонзай. И после моего приказа, вышеназванный слуга, после короткого встречного забега, запрыгнул в открытую пасть змея, который по большей части уже оказался в подготовленном круге. Почти сразу же в пасти змея произошел взрыв, после которого тварь рухнула телом на пол, прекратив активные движения, а из пасти пошел дым. Сейчас, профессор. После моих слов, Локонс, получив мысленную команду, активировал рунический круг, отвечающий за хоть какую-то попытку задержать Василиска заклинанием связывания. Портер, твой круг первый, вливай в него ману так, как будто завтра уже не наступит, и думай об огне, самом ярком и жарком, который только возможен. Указал ему на рунический круг, в котором записано заклинание «Адское пламя». Сам же в это же время, активировав браслет на магическое усиление, сосредоточился на рунах, что создали защитный барьер из противодуа и обычного противо между змеем и нами. Сейчас это мой предел, так что, будет очень жарко. Заклинание «Адское пламя», что поддерживал Поттер, принялось жадно пожирать змея, который очень быстро пришел в себя. Видимо, самопродрыв Добби-Бика не нанес ему существенного урона. Крепкая тварь, тысячелетней закалки, злобное шипение и попытки вырваться доносились до нас из магического пламени, что с трудом сдерживало защитное заклинание. 30 секунд, и Поттер выдохся. Уходи немедленно, спрячься в углу Суизли и сидите тихо, говорю ему, начиная также отступать в противоположном направлении. Профессор Локонс, ловите? Кинул ему не так давно зачарованный длинный кинжал, что был подарен мне Филчем. И это последнее, что успел сделать, прежде чем из дыма вынырнула морда Василиска, вцепившись в Локонса. Страшно ли было в этот момент? Очень. Ведь на глазах умирает человек, и ты уже ничем не сможешь ему помочь. Единственное, что сейчас доступно мне, это отдать ему приказ сопротивляться до последнего и как можно дороже продать свою жизнь. Мерзко ли подобное? Как минимум отчасти, но этим мыслям абсолютно точно не время и не место сейчас. Самому бы не стать следующим. Локонс получил смертельные раны и отравление, и, находясь в пасти змея, повинуясь последнему приказу, нанес удар кинжалом, влив всю оставшуюся ману до последней капли. Атака пришлась в незащищенную чешуей часть пасти, и смогла нанести еще немного урона твари, хотя бы потому, что сильно шипя, она бросила свою жертву. Что же имеем в итоге? Василиск явно ранен, чешуя на теле имеет подпаленный вид, при том, что эта химера крайне устойчива к магии, и самопродрыв Добби-Бика смог лишить тварь еще одного чувства обоняния, к которому точно не располагает обожженная пасть и язык, что она высовывает, пытаясь найти нас, стоя в тишине, замерев и не издавая ни звука, что я, что где-то в стороне прячущиеся под мантией Поттер и Уизли просто ждали, но, к сожалению, слух у этого монстра оказался достаточно острым, чтобы услышать учащенное от страха дыхание и бешеный ритм сердца двух человек, что сейчас прячутся под мантией, а змей, окончательно определившись с направлением, направился в их сторону. Прежде чем успел что-то сделать, у рыжего младшего сдали нервы и он побежал, на что идиот рассчитывал. Да, не спорю, очень страшно, когда на тебя ползет даже слепой и обожженный Василиск, и даже если это попытка спасти сестру и потянуть время перед змеем, пусть он и стал выглядеть медленнее из-за полученных травм, это ничуть не перестало делать его очень даже смертельно опасным, поэтому, абсолютно точно нельзя такому врагу показывать спину, как сделал наш младший рыжий друг Раникс. Если первый бросок змея прошел мимо, то вот вторым он зацепил Уизли пастью за ногу, прозвучал выстрел, это мне пришлось спасать его, во всяком случае, сделать попытку, использовав тот самый артефакт, из которого когда-то на первом курсе был подстрелен тролль. Змей отпустил добычу, так как получил очередной ощутимый удар в тело ближе к голове, а после, обернулся в мою сторону, заставив меня тем самым, пожалеть о моем предыдущем действии. Гарри, руби ему ногу, а после, влей в него два зеленых зелья, затем красное и дай Биазар, крикнул Поттеру, швырнув в ту сторону, откуда побежал Раникс свою пространственную сумку. Сам же в это время активировал браслет на физическое усилие, ведь судя по стремительно ползущему ко мне Василиску, меня сейчас будет ждать очень страстное танго, ставкой, в котором будет моя жизнь. Змей, раненый, но все равно, крайне опасный, слепой, без обоняния, но при этом очень хорошо ориентируется на слух и, возможно, ощущает магию или волшебника каким-нибудь еще способом. Поэтому, Он снова и снова бросался на меня, с разинутой пастью, готовый использовать свое последнее смертельное и легендарное оружие, яд Василиска. Судя по уже давно оборвавшейся связи контроля над Локонсом, смерть от отравления наступает довольно стремительно, если получить несколько ранений. А значит, нужно, как угодно избежать его укуса. Но, что-то я сильно сомневаюсь, что эта тварь устанет раньше, чем я. Истошный крик чуть отвлек змея, видимо только что Поттер последовал моему совету, дав своему дружку еще несколько мгновений жизни. Если помощь придет, то у него еще есть шансы выкарабкаться. Но стоит ей задержаться, и в этой битве будет еще одна жертва. Рывок совсем рядом от моего правого плеча захлопнулась пасть. Пришлось нырять влево и уходить перекатом, стремительно вставая на ноги и убегая уже в совсем противоположном направлении, так как в том месте, где я был мгновение назад, уже снова защелкнулась пасть Василиска. Танцы со смертью, определенно не то, чем бы хотелось заниматься. Опять уклоняюсь, но беда в том, что с каждым разом челюсти твари все ближе. То ли я начинаю уставать, то ли змей приноровился, или его раны медленно, но верно заживают. А значит, с такими темпами мне скоро настанет писец. Спустя несколько секунд задорных танцев, услышал, как где-то недалеко прозвучал взрыв. Отвлекся. А-а-а-р-р-р. Дикая боль рвала на части правую руку, а сам я оказался оторван от земли. Достал. Скотина такая. Значит, продам свою жизнь подороже, помирать, так с музыкой. Левой рукой воткнул Василиску ритуальный кинжал, прямо в пасть, применив заклинание «Темное касание». Подавись, падаль, жри его, Жора, так, как будто завтра уже не наступит, сегодня у тебя в меню питон на гриле по-австралийски. Стебли впились в Василиска, а левая рука все еще удерживала кинжал, подавая ману, и область раны, куда он воткнут, начала чернеть. Змей попытался меня проглотить, раскрыв челюсть. Обломись, зараза. Используя тот факт, что правая рука освободилась из хватки челюсти, отпустил кинжал и оттолкнулся от змея ногами. И пока ползучий гад пытался стряхнуть оставшийся в ране мой ритуальный кинжал, грех не воспользоваться моментом, дабы протянуть еще немного. Ощущения в правой руке в виде онемения отчетливо говорят, что я серьезно отравлен. Биазар, две склянки общего противоядия и две тонизирующих, залпом весь опустошил запасы кармашка на черный день, оставленный на случай, если вдруг потеряю сумку, открыв пробки ртом. Кольцо противоядия, что было на правой руке, выиграло немножко времени, замедлив распространение яда в самом начале. А сейчас уже, накопитель в кольце обратился в прах, руны выгорели, и теперь это не более, чем дешевая безделушка. Акция кинжал, притянул, используя кольца на левой руке, подаренный Филчем клинок. А-а-а, прижигание ран магическим огнем явно не пойдет на пользу тому, что осталось от правой руки. Лишним не будет точно. Я еще не сдох, тварь. Давай потанцуем. Глава 46. Танцы со смертью. Часть 3. Каждое новое начало начинается с конца какого-то другого начала. Синека. Страшно ли умирать? Да, если есть еще даже самая маленькая надежда выжить. А когда ты знаешь, что обречен, отравленный, тебя ждет печальный конец. И единственное, что ты можешь сделать, это только продлить свои мучения. Чувствуя, как яд, попавший в кровь, постепенно убивает тебя, заставляя тело неметь и с трудом слушаться. Все это позволяет посмотреть на ситуацию под другим углом, обреченного, но не желающего сдаваться. И тот факт, что мое тело, хоть и только вставшее на путь химеры, продолжает сопротивляться, а Жорик, уверен, в данный момент пытается поглощать из моей крови яд, дает возможность уйти с головой гордо поднятой, а не опущенной. Я еще не сдох, тварь, давай потанцуем, кричу, рванув навстречу гаду, что, наконец, избавился от моего ритуального кинжала, точнее рукояти, лезвие, судя по всему, осталось в ране. Прекрасно, попрыгаем еще немного, напоследок. От первого броска Василиска удалось увернуться, слегка отцарапав ему чешую, от второго тоже, но вот от третьего, уже маловероятно, тело ломит и слушается все хуже и хуже. Заряжая последними крупицами маны кинжал, наношу удар бросившемуся на меня змею, целя в пасть. Кинжал оказывается зажат между зубов, а меня по инерции тянет вслед за Василиском, так как рукоять я не выпустил. «Давай, Жорик, отведай еще немного этой твари, уверен, ему это понравится». Почувствовав, как из него снова выкачивают жизненную силу, змей высвободил мое оружие, из-за чего я грохнулся на землю. сил вставать уже почти нет, поэтому, кое-как немного отполз, дабы не быть раздавленным, ибо так глупо помирать не входит в мои планы. Развернулся, Василиск замер напротив и готовится к очередному рывку, что поставит точку в моем существовании. С громким криком в хвост змея пытается воткнуть поднятый меч Поттер. Видимо, наконец, набрался храбрости для решительных действий. Жаль, меня ему все равно, уже не спасти, только сам сейчас помрет по глупости. Прозвучал еще один взрыв, уже совсем рядом, после которого, в Василиска, готового вот-вот напасть уже на Поттера, стремительно врезались две крупные, закованные в черные даты фигуры. Учитель прибыла, явилась, не запылилась, прохрипел я, но меня уже не было слышно, в закипевшем новыми красками сражении. Размытым взглядом уловил пытающегося что-то сотворить с остатками моего ритуального круга профессора Флитвика. В то время как профессор с ней подправляет один за другим в Василиска черные дуги заклинаний, не отстает от него и моя наставница, действуя вместе со своим личем. Самого же змея отвлекают уже три фигуры в черных латах, и походу мне уже мерещится, так как мимо меня проскочила мадам Помфри. Она то, что тут забыла. Жаль, уже ни хрена не понятно, что происходит вокруг. Ладно, развлекайтесь, а я тут, пожалуй, посплю. Веселая была жизнь, резкое пробуждение, сопровождаемое диким голодом, смертельной усталостью и невыносимой головной болью. Вся эта симфония чувств на фоне нежного и манящего аромата кофе. Осматриваюсь по сторонам, я в своей комнате, ну как своей, той, в которой жил во время рождественских каникул в гостях у семейства Гринграсс. Знакомый потолок, стены, содержимое комнаты по мебели. Ну и, конечно же, прикроватная тумбочка, на которой стоит чашка манящего кофе. Явно София постаралась, этот аромат невозможно перепутать с каким-то другим. Судя по запаху, она добавила мой любимый шоколад и орешки. Золотце просто. Я подумала, что если перед тобой заварить и оставить твой любимый напиток, ты быстрее придешь в себя, сказала моя наставница, заходя в комнату. Это и правда рабочий метод, отвечаю, хрипящим голосом, немножко привстав с кровати и потянувшись правой рукой к чашке кофе, чтобы осознать, руки нет, почти по локоть. Значит, это был не сон, а ведь такая сейчас муть в голове. И первую секунду думал, что просто кошмар приснился. Нет, Алекс, это точно был не сон, а ведь я себя уже тогда похоронил. Это последнее, что я более-менее четко помню. Ну и смутно, как вы пришли спасать наши души, ответил, после того как отпил приготовленный напиток, дотянувшись до него уже левой рукой. Не думай об этом, сейчас София принесет тебе обед. Поешь, поспишь, отдохнешь, придешь в себя, а после мы с тобой очень серьезно поговорим, мой ученик. Это чудо, что ты выжил. Понял, ем, отдыхаю, прихожу в себя, а после разбор полетов. Вот и замечательно. Выпей эти зелья после еды, они должны ускорить процесс твоего восстановления, поставила наставница два темных флакона на тумбу рядом с кофе, прежде чем удалиться.